Глава восьмая. «Прошу всех встать», — громко объявила секретарь судебного заседания, когда в зал вошла женщина в черной судейской мантии. Я не изменил своего положения, поскольку и так уже стоял. В клетке, куда меня завели, не было предусмотрено никакого посадочного места, ни лавки, ни даже табуретки. Ну да ладно, постою, не сломаюсь, здоровье уже позволяет. Я уже провел здесь около часа, и за это время сторона обвинения успела только зачитать несколько томов, из которого состояло мое дело. А теперь же мы должны были перейти к рассмотрению доказательств. Любопытство меня просто снедало. «Садитесь, пожалуйста». Судья вовсе не выглядела строгой или злобной, какой ей в моем понимании надлежит быть. Это оказалась простая румяная женщина, немного с избыточным весом и до невозможности добрыми глазами. Мне даже как-то не верилось, что она способна вообще хоть кого-то приговорить. «Итак, вопрос с прессой решили». Она обратилась к нескольким журналистам, что робко терлись у входа. «Хоть заседание и идет в закрытом формате, но вам разрешили вести съемку. Из зала выходим только в перерыве. Это понятно?» Корреспонденты охотно закивали, и, не скрывая улыбок, рассредоточились по задним рядам зала, не рискуя лезть ближе, дабы не спугнуть внезапную удачу. «Отлично. Итак, слово предоставляется государственному обвинителю. Малхасян Алия Эриковна, пожалуйста, продолжайте». «Спасибо, Ваша честь». Со своего места подскочила жабоподобная тетка в синем прокурорском кителе с майорскими погонами и начала тараторить, хватая со стола то одну, то другую бумажку. «Уважаемые участники процесса, позвольте вас заверить, что сегодня на скамье подсудимых находится опаснейший преступник. Секирин Сергей Анатольевич совершил циничное и хладнокровное убийство, а после, желая сокрыть свои злодеяния, спрятал тело своей изуродованной жертвы, Вагина Анатолия Станиславовича, в заброшенном коллекторе». «И изнасиловал еще». «Подсудимый, вам еще дадут слово». Судья строго посмотрела на меня, однако голоса не повысила. «А пока будьте добры, пожалуйста, не мешайте». Я неприязненно глянул на нее, но все-таки замолк, поскольку на такое вежливое замечание совсем не хотелось отвечать грубостью. Но я осознавал, что каждый, абсолютно каждый в этом зале был в моей власти и оставался живым только по моей милости. И еще потому, что мне не нужны были здесь трупы, поскольку сидеть мне явно предстоит дальше, чем 40 километров от Москвы. И как себя будут вести марионетки без моего пригляда, я выяснять не собирался. «Спасибо, Ваша честь!» Жаба в кителе склонила голову так низко, будто бы поклонилась. А на мою реплику она и не отреагировала вовсе, даже не глянув в сторону меня. «Следствию удалось установить, что подсудимый был последним, кто видел убитого. Таким образом, Секирин с самого начала был единственным подозреваемым в исчезновении Анатолия Вагина. Но, понимая свою виновность и опасаясь наказания, Сергей Анатольевич начал скрываться от следствия. Он перестал появляться по месту своей регистрации и сменил телефон, усложняя его поиски». «Ах, ну да, ну да. А то, что меня замочить пытались все, кому только не лень, это и не считается. Но все же интересно, как все-таки они установили, что я виделся с Вагоном? Насколько помню, то всю информацию, которая могла меня скомпрометировать, я с видеоглазка удалил. Неужели они как-то сумели все восстановить?» «Ваша честь, позвольте обратиться к подсудимому». «Обратитесь, Алия Эриковна, обратитесь». «Сергей Анатольевич». Прокурор впервые за все заседание повернулась ко мне. «Давайте вы сэкономите нам время и просто признаетесь во всем. Согласитесь, у вас нет никаких доводов против собранных следствием доказательств». «Сожалею, я попытался припомнить имя жабы, но слишком уж оно было для меня необычным. Товарищ майор, но, как всем известно, на меня было совершено покушение, после которого я перенес достаточно длительную клиническую смерть. И это не могло не сказаться на моем психическом здоровье. В общем, я не очень хорошо помню события из своей жизни. В частности, то, в чем вы меня обвиняете. «А с доказательствами меня не знакомили, но вы и так, наверное, об этом знаете». «Очень удобно, Сергей Анатольевич». Она просто пропустила мимо ушей мой последний выпад по процессуальному нарушению. Удивительная способность слышать и отвечать только на то, что удобно. «Понимаю. Что ж, тогда перейдем к сути. Скажите, когда вы последний раз видели Анатолия Вагина?» «А я человека с таким именем и не знал». Шутка ли, но я даже и не соврал. Ведь я имя Вагона узнал только после того, как он испустил дух под моими кулаками. А после смерти он был кем угодно, но никак не человеком. Так что формально в моих словах не было ни капли лжи. «А что вы скажете на это?» Жаба повернулась в сторону судьи и после ее разрешительного кивка распорядилась. «Вкатите, пожалуйста, телевизор». А у меня после этого обмена взглядами сложилось впечатление, что я не на суде, а на сцене театра, где все играют давно отрепетированный спектакль, и только я один до сих пор даже не видел своей части сценария. И что же они собрались показать, интересно? Интуиция внезапно недовольно завозилась, подсказывая мне, что сейчас меня конкретно так припрут к стенке. Я даже на пару секунд понял, что ощущали Боров и его адвокат на том преснопамятном заседании. Но да пусть играют. Никто ведь из них не догадывается, что это мне очень даже на руку. На телевизоре тем временем запустили видеозапись. Какая-то неуловимо знакомая лестничная площадка, входная дверь. О, да это же дверь в мою квартиру. Я там не появлялся только несколько месяцев, но по субъективным ощущениям прошла будто бы целая вечность. Но я и не думал даже, что это настолько затерялось в глубинах моей памяти, что я собственную лестничную клетку буду так натужно вспоминать. Вот в кадре появился мужчина в темной куртке, и в нем я сразу же узнал Вагона. Вот оно что. Полиция установила скрытую камеру на моем этаже, вот откуда они знают о моей встрече с Вагиным. Ясно. Ну, посмотрим, что они еще тут наснимали. Открылась дверь, и на пороге показался я, такой молодой и такой лощеный, не чета мне сегодняшнему. Если сравнивать мой внешний вид тогда и сейчас, то я нынешний буду больше похож на облезлого уличного кота, израненного в десятках стычек с конкурентами. А я с видеозаписи походил на домашнего откормленного Мурзика с бантиком на шее, которого только что привезли из груминг-салона. На видео дверь перед носом Вагона захлопнулась, а он еще немного потоптался перед ней и ушел. На этом воспроизведение завершилось. «Что скажете, подсудимый? Все еще будете отрицать ваше знакомство с убитым?» Жаба аж светилась от самодовольства, уже предвкушая услышать мои нелепые оправдания. «Нет, теперь, пожалуй, не буду. Я вспомнил этого человека, но он мне не представился». И снова чистейшая правда. «Вы помните, зачем он к вам приходил?» «Помню. Он вымогал у меня деньги. Если не ошибаюсь, то он хотел 5 миллионов за то, что я выиграл в суде у людей некоего Игната Штырева. Вам наверняка известны все подробности того дела, поскольку оно широко освещалось в прессе пару месяцев назад». «Мы сейчас рассматриваем не мифическое вымогательство, о котором от вас не поступало никакого заявления, и не ваши прошлые конфликты, а вполне конкретное убийство». «Вы спросили, помню ли я, зачем он приходил. И я вам ответил. Свою иронию можете оставить при себе». «Что ж, хорошо. Надеюсь, я сумею и дальше простимулировать вашу память. Помощник, включите следующую запись». На экране снова возникло изображение моей входной двери. Почти сразу она распахнулась, и из нее вышел я, облаченный в свой некогда любимейший костюм. Эх, как давно это было! Сколько я уже успел пережить, а костюмчик до сих пор было жалко. Затем была склейка, после которой время в углу экрана изменилось с 16 часов до половины первого ночи. И снова на видео появилась моя фигура, вывалившаяся из лифта. Глядя на картинку, я уже начал смутно понимать свой прокол, но окончательно осознание пришло только после слов прокурора. «Обратите внимание, уважаемый суд, обвиняемый уходит из квартиры в костюме, а возвращается в куртке, чужой куртке, которую он снял с тела Анатолия Вагина». На экране появились две картинки. На одной стоял Вагон, а на второй я в той же самой ветровке. Понятно, так вот на чем я прокололся. Я же и правда надел куртку вагона, чтобы скрыть свой бомжатский вид после багажника и грязного подвала. Хуже того, я не помню, что с ней сделал. И, скорее всего, ветровка так и осталась у меня в квартире. А там наверняка был проведен тщательный обыск. Мои предположения нашли отражение в следующей реплике прокурора. В ходе проведенного обыска в квартире подозреваемого данный предмет верхней одежды был обнаружен висящим на крючке в прихожей. После проведенного анализа экспертиза установила, что на куртке присутствуют следы крови убитого Анатолия Вагина. Таким образом, по совокупности косвенных улик, а также на основании того факта, что подсудимый в категоричной форме отказывался сотрудничать со следствием, под разными предлогами уклоняясь от дачи объяснений, ответов на вопросы дознавателей и всячески затягивал время ознакомления с материалами дела под предлогом плохого самочувствия. Ага, вот как они решили все вывернуть. Ну да, в принципе, не подкопаешься. Я действительно напропалую отказывался подписывать и читать все, что мне совали. Не удивлюсь, что и это где-нибудь зафиксировано. Выходит, они просто до последнего не хотели, чтобы я знал, какие именно против меня будут улики. А я, дурачок, им в этом подыграл, отказываясь говорить с этими псами системы. Да, тяжело играть в их любимые игры, да на их же поле. А я-то думаю, чего Гуляев так светиться начал на последующих встречах. Они, похоже, этот финт почти сразу придумали. Следствие делает выводы о виновности Секирина Сергея Анатольевича в убийстве Вагина Анатолия Станиславовича. Теперь мне действительно было нечего ответить. Лично я считал такие доказательства весьма убедительными, и никакие мои рассказы о том, что меня похитили с целью запытать и убить, никакого эффекта не возымеют. Жаба только лишь снова окатит меня волной скепсиса, мол, что же вы не заявили об этом вопиющем преступлении. Уповать на то, что в коллекторе, куда заполз труп вагона, не было моих следов, тоже бесполезно. Это только вызовет дополнительные вопросы и подозрения на тему моей осведомленности о месте обнаружения трупа. Так что, как ни крути, а этот раунд я с суховским ищейком слил подчистую. И заседание как-то плавно перешло к прению сторон. Судья беззаботно усмехнулась, словно тут выбирали победителя в увеселительном ток-шоу, а не решалась судьба человека. «Итак, подсудимый, у вас есть контраргументы на представленные доказательства?» Женщина в мантии посмотрела на меня своим вроде бы дружелюбным взглядом, но я почему-то ощутил в ней тщательно скрываемое торжество. И это не было моей эмпатией. От стола судьи до моей клетки – было слишком большое расстояние, чтобы я мог почувствовать ее эмоции. Это было что-то сродни все той же интуиции, которая не прекращала свою беспокойную возню в моей голове. В таком случае, получив мой отрицательный ответ, слуга Фемиды встала и направилась к выходу, договаривая фразу уже на ходу. Суд удаляется для вынесения решения. Это ж как им не терпится меня засадить, ты погляди-ка. Прям каждую секунду берегут. Если б были уверены, что я сумею пережить заключение, то, наверное, этот суд состоялся бы уже давно. В зале сразу возникло оживление. Журналисты и операторы активно заработали затворами, сконцентрировав внимание на мне. Одна самая смелая попыталась даже ко мне подойти, видимо, желая взять короткое интервью, но была отпугнута двинувшимся ей наперерез полицейским. Я же продолжал невозмутимо стоять, не поменяв даже позы с самого начала заседания. Почему-то теперь, когда у меня был наполненный, если не под завязку, то близко к этому, резерв, я не испытывал дискомфорта ни от чего. Положи меня сейчас на доску с гвоздями, на которой медитируют йоги, так я сладко зевну и завалюсь спать. Настолько мне все стало до фени. Перенесенная тяжелейшая ломка все-таки сильно меня преобразила. Вскоре вернулась судья. Она все так же улыбалась глазами и выглядела милой тетушкой, и мне даже стало казаться, что она мне просто погрозит сейчас пальчиком и отпустит из-под стражи со строгим напутствием. «Ты только не шали, Сереженька!» «Прошу всех встать!» Суд оглашает приговор. Дальше она начала долго и нудно зачитывать все обстоятельства, перечислять фамилии каких-то полицейских, что-то зачитывать про мою попытку побега. А пока длилась эта тягомотина, я вернулся к четверке своих бывших сокамерников. Пора было кончать с ними, потому что 4 трупа без следов насильственной смерти в камере было бы слишком странно. Да, в течение последующих дней я все-таки прикончил оставшихся товарищей якоря, когда ощутил, как сократился во мне запас силы. 3 трупа, и у меня теперь не болит ни один рубец, оставшийся от автоматных пуль, ни один послеоперационный шов, ни один шрам. Пока сидел в камере, я управлял ими, вспоминая, каково это – ощущать мир сразу с нескольких центров восприятия. Заставлял их ходить и взаимодействовать, но 4 мертвеца – это было для меня слишком мало. Я не ощущал никакой нагрузки на мозг, даже когда контролировал всех 4 одновременно. И вот теперь настало время заметать за собой следы и сливать бесполезные для меня фигуры. Для вида трупы заключенных немного пошумели, изображая ссору, а потом бросились друг на друга, чтобы остервенело выбить из бывших товарищей дерьмо. Честно, мне пришлось сильно напрячь фантазию, чтобы ликвидировать всех их. Можно сказать, это была целая пьеса. Итак, акт 1. Якорь уселся на одного из своих сокамерников и начал методично стучать его черепом об бетонный пол. С каждым новым ударом глухой стук начинал приобретать эдакие влажные нотки, пока окончательно не превратился в чавкающий. Первый может быть свободен. Акт 2. Другой арестант набрасывается на якоря со спины и вцепляется ему зубами в шею, вырывая немалый такой кусок мяса. Теперь заключенный с разорванной шеей обхватывает голову кусаки, встает в полный рост и делает рывок плечом, со смачным хрустом ломая тому шейные позвонки. Тело, сболтающееся будто на ниточке головой, опускается рядом. Второй мертвец отпущен. Акт 3. Происходит показательный обмен ударами между 2 выжившими уголовниками, чтобы на телах остались характерные следы потасовки. Соперник якоря падает под шконку, и там, следуя моей команде, послушно замирает. Его бывший товарищ подходит, приподнимает кровать и ставит ножку условно поверженному противнику точно на висок. Рухнув всем своим весом на дужку, якорь пробивает лежачему металлической ножкой череп, отчего тот раскалывается, как переспевший арбуз. Третий актер уходит со сцены. Акт 4. Трагический. Я приказываю сердцу якоря биться с непостижимой скоростью, и кровь из рваной раны на шее начинает вырываться неровными толчками. Последний герой медленно идет к выходу, щедро орошая каждый свой шаг красной влагой, а потом гулко бухается лбом в дверь и сползает, оставляя кровавый след. Занавес. Аплодисментов не жду. Пусть теперь ломают голову, какая муха укусила этих уголовников, что они перемочалили друг друга голыми руками прямо в камере. Суд постановил. Эти слова заставили меня оторваться от созерцания картины кровавого побоища в тюремной камере и навострить уши. Похоже, начинается самое интересное. Признать Секирина Сергея Анатольевича виновным в совершении убийства Вагина Анатолия Станиславовича, совершенного с отягчающими обстоятельствами, а именно, с особой жестокостью, о чем свидетельствуют многочисленные травмы мягких тканей лица, которые спровоцировали несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму, а также совершенное с умыслом завладеть имуществом убитого, о чем свидетельствует личная вещь Анатолия Вагина, его куртка и деньги, найденные у подсудимого при обыске его квартиры. На этих словах мне захотелось непритворно возмутиться и завопить на весь зал суда что-нибудь нецензурное. Я? Завладеть какой-то сраной курткой? Господи, какой же бред! Но все же я сумел себя сдержать, хотя, как мне показалось, стоящий ближе к моей клетке полицейский почувствовал себя как-то неуютно и сделал маленький шажок в сторону. Хе-хе, да не боись ты, грозный вояка. Если бы я хотел, то уже б давно по одной только моей мысленной команде на голове крутился. А судья не прекращал вещать. Признать Секирина Сергея Анатольевича виновным в побеге из-под ареста и в применении насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти, а именно прапорщика полиции Филинова Ивана Ильича. Принимая во внимание все отягчающие обстоятельства, полное отсутствие раскаяния и признание своей вины, а также особый цинизм, с которым были совершены подсудимым эти преступления, путем частичного сложения наказаний, произведенного согласно 69 статье Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить Секирину Сергею Анатольевичу наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием данного срока в исправительном учреждении закрытого типа. Ох, ни хрена ж себе! Четверть века! Меня там что, совсем сгноить собираются? Приговор вступает в законную силу немедленно и может быть обжалован в установленные законодательством сроки в вышестоящих судах и инстанциях. Заседание окончено. Добренькая тетушка, которая сейчас приговорила меня чуть ли не к пожизненному заключению, учитывая мой возраст и среднюю продолжительность жизни в стране, бодренько начала перебирать ножками и вскоре скрылась из зала суда. Вокруг закипела оживленная возня, журналисты кинулись к моей клетке, как чайки на рыбью голову, но один из конвоиров, доставивших меня сюда, смело преградил им дорогу. «Ну что ж», — думал я, пока на меня надевали наручники и вели в автозак. Сухов явно здесь перегнул палку, пытаясь меня склонить к сотрудничеству. Теперь он будет меня шантажировать этим сроком до тех пор, пока сам не отправится на покой. Да и тогда не факт, что он не передаст этот ключик своему преемнику на должности начальника управления. Но кое в чем ты просчитался, старый козел. Ты ведь не мог предположить, что я сам захочу оказаться на зоне, в том месте, где полно прекрасных кандидатов, способных встать под мои знамена. Николай Илларионович сидел в своем кабинете, в котором разве что не ночевал, и крайне внимательно изучал доклад Сухова по расследованию убийства Свиридова. Пока что ничего, кроме сплошной воды, ему на глаза не попадалось, и это начинало несколько нервировать Полукара. Он всегда ценил краткость и ясность, а не бесполезное словоблудие. Однако его занятие было прервано звонком телефона. Николай протянул руку и нажал кнопку громкой связи, не сводя глаз с ровных строчек пропечатанного текста. «Да?» «Николай Илларионович», — по кабинету разнесся мягкий голос его секретарши, «к вам генерал-майор Сухов просится на аудиенцию. Впустить?» «О как! Легок на помине. Обязательно впусти, Катерина, и желательно побыстрее. Мне есть что ему сказать». «Поняла вас». Секретарь положила трубку, а хозяин кабинета, вопреки своей давней привычке встречать генерала хлебом и солью, точнее, коньяком и шоколадом, в этот раз бокалы доставать не стал. Что-то зачастил к нему Сухов без предупреждения наведываться, а это не к добру. Его последний такой визит окончился чуть ли не истреблением целой роты ОМОНа и огромными проблемами с бывшим председателем Центрального банка, чей дом был разгромлен. Полукар до сих пор разгребает последствия той злосчастной ночи, хотя прошло уже больше месяца. И вот теперь генерал снова к нему заявляется в неурочное время. Вскоре дверь без стука распахнулась, и на пороге возник до нельзя серьезный полицейский, от вида которого Николай Илларионович нервно сглотнул слюну. Все-таки что-то случилось. «Здравствуй, Андрей». Николай старался держать ровный тон, чтобы не выдавать своего легкого волнения. «Ну, что расскажешь? Чем поделишься?» «А?» Генерал встрепенулся, словно только сейчас заметил, что он в кабинете не один. «Да, здравствуй, Коля. Все нормально. Все идет по плану». «Тогда, может быть, ты мне пояснишь?» Полукар, возможно, излишне эмоционально потряс в воздухе докладом Сухова. «Что это такое?» «А что не так?» Судя по невозмутимому голосу, Полицейский прекрасно понял, что за документ только что порхал перед его усами. «А то, что я читаю, и не могу понять, о чем тут вообще сказано. Ну, Коля, не заводись. Ты же знаешь, дело стоит колом, нам некуда двигаться, поэтому мне и приходится вот такие отписки сочинять для тебя». «А почему оно до сих пор стоит колом? Я думал, тебе нужен был только Секирин, так ты его получил. Да еще какой ценой, Сухов? Какой ценой? Где результат?» «Николай Илларионович», — генерал обратился к собеседнику, поддав в голос немного твердости и официоза, «тебе прекрасно известно, в каком именно состоянии я получил своего медиума. Да он все это время заново ходить учился, не говоря уже о чем-то более серьезном. Я никак не мог его привлечь к работе». «А когда он сможет?» «Прошло уже полтора месяца, Андрей. Меня премьер скоро уничтожит, если у меня не будет новой информации». «О, скоро, уже скоро. Мне только что звонили. Состоялся суд. Спасибо тебе, Коля, за содействие. С меня ящик водки». «Опять ты со своей водкой!» Полукар скорчился, будто при нем упомянули что-то совсем уж неприятное. «Ты ее лучше себе оставь, а мне давай подвижки по делу». «Да будут тебе подвижки по делу. Хватит уже меня терроризировать. Секирина посадили на 25 лет, да не какой-нибудь колонии, а самой взаправдошней тюрьмы. Ему нужно только немножко там промариноваться, почувствовать, так сказать, всю прелесть и тюремную романтику. Подожди еще чуть-чуть». «Опять ждать?» Николай готов был разорвать полицейского голыми руками, или даже хуже, потащить его с собой на прием к премьеру, чтобы старый полицейский тоже постоял, послушал то, что Коля слушает каждый божий день. А то ишь, он время тянет, а полукару за него отдуваться. «Спокойно, Коля». Сухов выставил руки ладонями вверх, словно защищался от броска одичавшей собаки. «Все под контролем. Сегодня его в матросскую тишину привезут. Там он отпразднует Новый год, а уже после будет этапирован во Владимир». «Зачем во Владимир?» Николай явно потерял нить логики полицейского и сильно удивился услышанному. «Как он из Владимира будет тебе помогать вести расследование?» «Ну, это на самый крайний случай. Завтра-послезавтра я с ним свяжусь, но ты сам понимаешь, одного-двух дней может оказаться крайне мало. Он за это время еще не успеет проникнуться всеми прелестями жизни российского заключенного. И во Владимир его переведут только в том случае, если он за праздники не дозреет. А уж там месяц, максимум два, и он будет готов на что угодно, лишь бы не возвращаться в камеру». «Надеюсь, так долго не придется ждать». «Я тоже надеюсь, Коля. Но другого выхода не вижу. Он единственный подобный специалист. И он это знает, поэтому и наглеет. И если действовать по-хорошему, то дожать его никак не выйдет». Мужчины немного помолчали, пребывая каждый в собственных мыслях, пока полукар наконец-то не вспомнил, каким хмурым и задумчивым пришел к нему генерал. «Так ты, кстати, с чем ко мне пожаловал, Андрей?» «А, точно. Совсем ты меня одолел со своим Свиридовым. Я так обрадовался, что отбрехался, что аж забыл, зачем пришел». «Нагло и откровенно, Сухов. Впрочем, как и всегда. А то. Держим марку». «Ладно, Коля, шутки в сторону». Полицейский резко посуровил, и полукар от этой быстрой перемены тоже невольно подобрался. «Ты скажи, у тебя на военных выходы есть?» «На военных?» Брови Николая непроизвольно поползли вверх. Он ожидал услышать о чем угодно, но только не об этом. «А они тебе для чего понадобились?» «Мне? Да в хрен мне эти солдафоны не уперлись!» Генерал от избытка чувств перешел на крик, что в исполнении его командного голоса звучало очень громко. «Ты представляешь, что учудили? Они Секирина моего хотят отжать!» «Но зачем он им?» «А я знаю! Впрочем, да, знаю! Слышал краем уха, что они хотят его запереть в каком-то своем центре подготовки и оставить там до конца дней натаскивать своих щенков». «Не понял. У них там своих инструкторов не хватает, что ли?» «Видимо, мой медиум их чем-то сильно заинтересовал, что они готовы наплевать на все и попытаться увести его». Генерал осекся, увидев, что его собеседник расплылся в широкой улыбке. «Что? Ты чего тащишься, будто в лотерею выиграл?» «Да так. Только сейчас заметил, что ты Секирина стал называть мой медиум. Давно присвоить его успел?» «Ага. Сразу как только труп нашел им сделанный», — не поддержал веселье полицейский. «Ты лучше по моему вопросу ответь. Сможешь что-нибудь с оборонкой нашей сделать?» «Хм...» Полукар крепко задумался, постукивая себя карандашом по виску. «Не знаю, Андрей. Это, скорее всего, лежит за пределами моих возможностей. Сам знаешь, армия — это совсем другой мир, со своими законами и со своими кумирами. Но я не понимаю, почему ты так распереживался. Секирин в тюрьме, и никуда он от тебя не денется». «Ой, Коля, гражданская твоя душа!» — покачал головой Сухов, не упустив случая упрекнуть своего куратора в сугубо штатской специализации. «Ты пойми, тюрьмы, они ведь не в ведомстве МВД, чтоб я там мог иметь хоть какой-то вес. Они все всиновские, и хожу я туда только лишь как проситель. Пока им мои просьбы ничего не стоят, они их выполняют. Но как только запахнет конфликтом, эти тюремные крысы переметнутся туда, где сила. У Министерства обороны достаточно возможностей и целевых федеральных программ, чтобы вытащить приглянувшегося им человека откуда угодно. А что я один могу против целого министерства? Ни хре на! Ну а я тогда в чем тебе могу помочь в этом деле?» Генерал в упор посмотрел на своего собеседника. «Подключи к этому премьер-министра. Доложи ему. Объясни, что солдафоны срывают мое расследование». «Андрей, но ведь премьер не контролирует армию. Чем это тебе поможет?» «Премьер, допустим, нет. А вот главнокомандующий контролирует». «Сухов, ты серьезно?» «Вполне». «Ты понимаешь, что говоришь опасные вещи? Ты что, хочешь междоусобицу силовиков внутри страны устроить?» «Я в первую очередь хочу раскрыть это проклятое убийство и уйти на заслуженный покой». Кабинет погрузился в напряженную тишину, и ни один из присутствующих не решался нарушить ее покой первым. Но раньше все-таки не выдержал генерал. «Пойми, Коля, от этого самодовольного упрямого ублюдка слишком многое зависит. Нельзя его отдавать. Никому!» Полукар не был наивным и очень явственно уловил, что за словами полицейского скрываются еще какие-то недомолвки. «Мне кажется, Андрей, или за твоими словами стоит нечто большее, чем жажда раскрыть убийство Свиридова?» «Пожалуй, что да. Только, Коля, я прошу, никому не распространяйся об этом, иначе... Иначе я даже предполагать не берусь, чем это все может закончиться». «Ты меня пугаешь, Сухов. В чем дело?» «Дело все в том же Секирине. Понимаешь, чем больше я о нем узнаю, тем больше вопросов у меня возникает. Причем вопросов невероятных, на которые нельзя найти ответа, если, конечно, не поверить на секунду в сверхъестественное. Вот взять, к примеру, штурм поместья Белокурова». Неожиданно раздавшийся телефонный звонок заставил обоих мужчин вздрогнуть. Полукар даже выругался в голос, пообещав выкинуть этот аппарат на помойку, а себе взять попроще да потише. Но трубку все-таки снял. «Алло?» «Да». «Нет». «Нет, Катерина, не сейчас. Позже. Позже, я сказал». Завершив разговор, он снова повернулся к генералу. «Так что ты там говорил про сверхъестественное?» Полицейский внезапно засомневался, будто внезапный звонок заставил его передумать разговаривать на подобные темы. «Знаешь, ничего, Коля. Сперва я все тщательно проверю, а потом уже сообщу и тебе, чтобы это не было похоже на досужие домыслы и фантазии. Так что потом как-нибудь обсудим. Договорились?» «Ты, главное, попробуй уладить вопрос с солдафонами, ага?» И, не слушая никаких возражений или объяснений, Сухов направился к выходу, как-то по-стариковски переставляя ноги, чего раньше за ним никогда не наблюдалось.